Глава 12. Телефонные атаки. Алина. «Пока я еду домой, то и дело вздрагиваю сообщений. Ты неблагодарный», — сообщает мне Тамара Игоревна. Вчитываюсь в это и обалдеваю. «Я неблагодарная?» «Нет, ну ничего себе, я целый год к ней ездила. С тех пор, как ей стало хуже, постоянно привозила еду, заботилась. И это я неблагодарная, а вовсе не она? Нормально?» «Но больше всего коробит даже не это. Я буквально подпрыгиваю с места в троллейбусе, когда получаю от свекрови следующее сообщение. «Что думаешь, Дима моего кинешь так перед тобой, штабелями будут укладываться другие мужики? Да ты на себя глянь, оцени шансы. Отъелась, как свинья. Тебе еще повезло, что мой сын с тобой не разводится. Другой бы выпер с вещами, а мой нянчится, как с лялькой. Ишь ты, носом она воротит перед моим мальчиком». Чувствую себя так, будто она врезала мне по лицу, причем со всего размаху. Краснею, бледнею и блокирую ее. Я все понимаю, она защищает своего сына. Но как же это подло, вот так писать. Она не женщина, что ли? Не понимает, что это дико обидно, когда проезжается по внешности. Особенно, когда внешность ни разу не идеальная. Активирую фронтальную камеру мобильного, всматривая свое лицо. Да, щеки попухлели за последние месяцы. Впрочем, если уж быть совсем объективной, то попухлели не только они, но и бока, и попа. Но разве мои лишние килограммы дают свекрови повод плеваться ядом? Нет, нет и еще раз нет. Еще недавно она вовсю со мной лебезила. Ей было до лампочки, какой у меня объем бедер, советовала сыну со мной мириться, и тут на тебе. Увидела во мне поросенка. Совесть ее где? А впрочем, какова мама такой сын? Яблоко не укатилось далеко от яблони. Сажусь обратно на место возле окна, очень стараясь не разрыдаться. И вскоре получаю новое сообщение, на этот раз с незнакомого номера. «Что ты сделала с моей матерью? Кто тебе дал право ей грубить?» «Что? Кому и когда я грубила?» Не удерживаясь, отвечаю. «Дима, я не грубила твоей маме. Ведь очевидно, что это он с очередного нового номера». «Она мне сказала другое», — отвечает он. «Зачем тебе понадобилось доводить больную женщину?» «Я не доводила», — только успеваю ответить. «Где ты?» — пишет он сразу. «Немедленно отвечай, я приеду за тобой и вставлю таких звездюлей». Читаю это и резко прихожу в себя. «Зачем я вообще ему отвечала? Зачем ехала к его маме? Зачем очередной раз подставила себя под удар?» Адрес ему мой новый сказать. Ага, нашел дуру. Сейчас прям так я и назвала ему. Улицу, дом, квартиру. А в жопу он сходить не желает? По-моему, вполне заслужил. Они совсем со своей мамочкой ополоумели. Блокирую и этот номер. Опа. И товарищ Дмитрий не сможет до меня достучаться и с этого номера тоже. Однако после содеянного мне ни капельки не становится легче. А еще мне очень обидно, что я сварила борщ, испекла пирог. И после всех своих подвигов осталась голодная. Аж живот к спине прилип. И дома меня ждет один сплошной безвкусный пенопласт. Перед собеседованием я провела ревизию всего, что есть на кухне. Так вот, ничегошеньки съедобного там нет. Не знаю, кому как, а мне после всех нервов срочно нужна тортотерапия. Только вот у меня денег нет. Словно в добавление к моим мучениям, троллейбус останавливается на нужной остановке. И тут я замечаю, что как раз напротив находится большой супермаркет, где есть все, совсем все. И торты, и апельсины, и даже новогодние елки. Выхожу на улицу и слышу новогодние песни из колонки, подвешенной на входе, в супермаркет. «Джингл Беллс, Джингл Беллс, Джингл All the Way». Будто назло, честное слово. Ну какое в моем положении новогоднее настроение? Тут все 200 поводов рыдать, а не слушать рождественские песенки. В этот момент я вспоминаю про одну чудеснейшую вещь, а точнее кредитку, которую Дима запретил мне трогать, потому что мне, безработной, осталось только в долги влезть. Но... я же теперь работная, точнее, работа у меня есть, причем неплохая. Погашу долг по кредитке, когда получу зарплату. Вот мне и деньги взаймы. Оно рискованно, конечно, ведь у меня даже не состоялось первого рабочего дня. Но ведь он будет, да? Решаю наплевать на все и спешу в супермаркет. Хватаю большую тележку. Глохну к доводам разума и позволяю себе забыться. Боже, как это приятно. Забыться в супермаркете. Класть в тележку то, что хочется, не заботься о том, что тебя за это отругают. Потому что и ругать-то некому. Хоть одна приятная вещь в предстоящем разводе. Очухиваюсь я не скоро, уже по пути домой. Еле дотаскиваю до квартиры пакеты. А там у меня столько чудесного. Продукты на оливье, борщ, целая курица и даже небольшая елка. Прихватила уже у выхода, не удержалась. Пусть живу я не в своей квартире, пусть муж редкостная скотина, пусть свекровь двуликая змея. Но хоть немного хорошего я заслужила, да? Новогодний салат, небольшую елочку в гостиной. Крохи праздничного настроения. Да кто вообще заслужил, если не я? Весь остаток дня я посвящаю приготовлению оливье, изучению инструкции, которую мне прислали с работы, подготовке к завтрашнему дню. На следующее утро даже не просыпаю, хотя легла очень поздно. Выезжаю в офис заранее, поскольку не имею ни малейшего понятия, сколько займет утренняя поездка на работу. Спешу от остановки к офисному зданию. Уже почти подхожу, когда вижу на тротуаре прямо у меня на пути Диму. Он стоит, сложив руки на груди, и буравит меня взглядом. Первый порыв — убежать в другую сторону, но не бегу, почти смело на него смотрю. «Повыпендривался, хватит, поехали домой». Злобно ворчит он и шагает в мою сторону.